Примите мои соболезнования по случаю кончины святейшего патриарха. Воскресый из мертвых Господь да утешит вас в вашей невосполнимой утрате. То, что было между нами плохого, я забыл. Помню только хорошее. Господь да благословит вас, архиепископ Киприан. Затем поздравление было отправлено в патриархию. Через несколько месяцев, как мне помнится, на второй день Рождества Христова архиепископ Киприан прибыл в Елоховский собор, чтобы по традиции поздравить с праздником местоблюстителя патриаршего престола митрополита Пимена. Надо сказать, что в течение нескольких предыдущих лет Остапов при встречах весьма сухо приветствовал владыку Киприана, а тут в алтаре патриаршего собора в присутствии многочисленных иерархов и духовенства он поспешно подошел к архиепископу, весьма почтительно попросил благословения и внятно, так, чтобы слышали все, произнес: «Владыка, друзья познаются в беде». Отношения архиепископа Киприана с патриархом, ранее митрополитом Пименом, тоже складывались непросто. Сначала у них были взаимные неудовольствия и не могли не быть, ибо они последовательно занимали одну и ту же должность. Однако же после восшествия на патриарший престол владыка Пимен стал лучше относиться к нашему архиепископу. Оба они были традиционалисты, приверженцы старых московских обычаев. Почти всякий год на день явления иконы Божией Матери всех скорбящих радость патриарх приезжал служить на Ордынку. Тут он всегда хвалил приходские порядки, а один раз даже произнес на амвоне по адресу владыки Киприана целое похвальное слово. Одна из последних встреч была у нашего владыки со святейшим на какой-то конференции. В перерыве пили кофе. Там же присутствовал председатель Совета по делам религии Харчев. Патриарх сказал ему: «Преосвященный Киприан – моя опора. У меня все архиереи вот так!» Он сделал рукой волнообразное движение. «Он один. Вот так!» И тут он изобразил рукой прямую линию. Как-то на всенощной в Скорбященском храме патриарх сидел в алтаре, а архиепископ проповедовал. Святейший повернул голову к одному из своих приближенных и заметил: «Он говорит, как власть имущий». Но при этом патриарх никогда, ни разу не предложил владыке Киприану занять какую-нибудь должность, вернуться к активной деятельности. Пожалуй, главным недостатком нашего владыки была вспыльчивость, гневливость. Если он замечал какой-нибудь непорядок, мог накричать на виноватого и изругать, но и остывал он так же быстро, как вскипал. После этого он обыкновенно норовил как-нибудь поощрить или утешить того из нас, кому только что досталось. Это качество свое он прекрасно сознавал и даже уподоблял самого себя персонажу Станюковича, беспокойному адмиралу. Однако же люди, мнительные и обидчивые, с владыкой не могли служить, а его близкие, свои, никогда на него не обижались. Мы все знали, что во время приступов гнева в нем говорит не гордыня, не злость, не желание нас унизить, а любовь к порядку, ревность о Божьем доме, желание, чтобы каждый из нас был достоин своего предназначения и сана. Как-то в общем разговоре зашла речь о действительно строгом архиерее, которого подчиненные не на шутку страшились. Владыка полушутя сказал: «А меня никто из вас не боится». На это я ему сказал: «Владыка, мы действительно вас не боимся, но мы боимся вас огорчить, расстроить, вывести из себя». Этот ответ он оценил. Он часто говорил: «Эгоисты бывают двух родов – индивидуальные и семейные. Я типичный семейный эгоист». И это в большой степени соответствовало действительности. Его окружали только те люди, которых он сам к себе приблизил, и он трогательно заботился обо всех нас, помогал, защищал. Весьма показательна в этом отношении история протоиерея отца Иоанна Михайловича Сергеева. В свое время он был привезен в Москву митрополитом Уральским Тихоном Оболенским и был его иподиаконом. На фронт его призвали уже в диаконском сане. И вот году в 1946 отец Михаил Зернов, настоятель Покровского храма в Тарасовке, пришел в патриархию, чтобы просить себе диакона. Протопресвитер Николай Колчицкий сказал ему: «Тут в приемной дожидается диакон Сергеев. Он, кажется, живет где-то недалеко от Тарасовки».